Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и Иван Коннов. Эти два замечательных человека сегодня делают возможным невозможное. Они несут звук в ваши радиоприемники, и наши голоса звучат именно благодаря этим замечательным людям. А также у микрофона Константин Конклов, Марина Кирьянова и Александр Павлов. И вот мы все втроем сегодня здесь в дневном эфире будем рассказывать о достаточно серьезных вещах. В год 75-летия, вот великой годовщины, великой победы, телеканал «Россия» приглашает принять участие в мультиформатном интерактивном проекте, который называется «Письма Победы». В его рамках создадут электронную библиотеку посланий военных лет. К 9 мая планируется собрать более миллиона писем, чтобы строки, написанные более 70 лет назад, снова звучали живыми голосами. Их прочитают актеры. Проект уже поддержали Владимир Меньшов, Сергей Шакуров, Юлия Рутберг и другие артисты театра и кино. Они будут читать письма из семейных и музейных архивов. Мы предлагаем присоединиться всем желающим к этому проекту. Это сделать очень просто. Необходимо открыть сайт. Название так и звучит. Письма Победы. Да, заполнить анкету, принять участие и внести туда письмо из своего собственного архива. И таким образом это письмо, строки ваших родных и близких будут озвучены, и они останутся в памяти не только вашей. Они оживут. Они оживут, да, и останутся в памяти всей нашей страны, да, всего мира, собственно. Да, вот такой проект «Письма Победы», хронику военных лет в лицах уже можно прочитать на сайте через архивы, музеи и другие ресурсы. Уже собрано более 200 тысяч писем. Вот. Но мы хотели бы поговорить сейчас и об этом, о том, что подобную акцию в Ивановской области уже проводил тоже телеканал и в телерадио. Наша телерадиокомпания делала подобный проект 5 лет назад. И звучал он «Пишу тебе, родная». И у нас в гостях Юлия Федорова, человек, который 5 лет назад собирал эти письма. Уже 5 лет назад, да, собирал эти письма. Ходил по архивам, по людям, вот, и дети в эфире читали эти строки, которые были написаны на этих замечательных старых клочках вот этой бумаги, которые вот хранят люди у себя до сих пор, есть часть в музеях. И мы хотели поговорить сегодня о памяти, памяти победы, памяти вот тех военных лет, которые кто-то у себя до сих пор хранит, кто-то это уже передал в музей. Вот. Если у вас есть письма от родных и близких, военные письма, если вы их храните, если вам писали, позвоните нам, расскажите, что написано в этих строчках, какую-то, может быть, историю вашей жизни, которую сыграли роль вот эти письма. Мы с удовольствием послушаем, поделитесь с нами. Звоните по телефону 93 69 20. Ну, я хотел бы сейчас обратиться к Юлии, человек, который готовил проект 5 лет назад «Пишу тебе, родная». Вот. Друзья, добрый день. Да, расскажи, всех приветствую, с чего идея рада вообще пошла? Вас видеть и слышать, я надеюсь, нам будут поступать звонки от радиослушателей. Очень хотелось бы пообщаться, услышать их точку зрения, конечно, на эту тему. От себя хочется добавить, вот честно, первый раз от тебя, Александр, слышу об этом проекте, который сейчас планирует или уже, да, уже принимает, да. Уже стартовал проект. Идея на самом деле очень хорошая, чтобы письма с фронта читали какие-то известные личности, актеры узнаваемые. Но хочется добавить, что практика показывает, как бы вот наш уже проект, он был реализован, что то, что пишут люди с полей, грубо говоря, с военных... Действий. Да, это... такие слова, которые, наверное, передаются даже и не человеку без образования актерского, просто они до такой степени проникновенны, они до такой степени искренние и вызывают слезы на глазах, что, наверное, вот даже вот доказывают еще раз обыкновенные дети, которые не видели войны, которые порой не знают, что это такое, могут прочитать эти строки и до глубины души затронуть человека. Откуда пошла идея? Вообще вот мысль появилась заняться этим проектом. Это на самом деле ожидала, что это такая глобальная махина вообще? Нет, не ждали, что на самом деле придется столько работать. Думали, что ну вот принесли письмо, взяли, прочитали, и все готово. Работа была очень кропотливая, очень долгая. Целый год мы работали над этим проектом. Мы прочитали больше 500 писем нашей команды. На самом деле изучили 45 судеб солдат. Это, то есть, представляете, вроде бы, казалось бы, всего 45 человек, которые либо вернулись с войны героями, либо погибли и остались в нашей памяти. Но мы не просто читали, мы изучали, мы пытались понять, что они там чувствуют. Потому что тот же самый письмо, вот берешь, у меня напротив вот лежат эти пожелтевшие листочки, каждый раз с трепетом их беру в руки, и ну, сидит в окопе солдат, естественно, он пишет карандашом, там, подручными какими-то материалами, в неудобной для себя позе, там все что угодно можно себе представить, что было в этот момент. И мысли спутаны. То есть ты берешь несколько писем, которые приходили у семьи, ну, вот нам давали письма, и складываешь одно целостное, чтобы было понятно не просто вот этот обрывок какой-то фразы, а чтобы было понятно, что это за человек, что он хотел передать, какие у него чувства к своей семье, каким к родным, к близким. И вот, наверное, вот это, иногда были такие случаи, когда мы даже не знали, где погиб этот солдат. Мы по этим обрывкам писем пытались сложить его и судьбу, и выясняли. Приходилось находить, да, его? Да, были такие истории, когда мы находили, да, узнавали, где погиб, при каких условиях, рассказывали семье, которая долгие годы просто не могла этого узнать. И вот это показывает, на самом деле, масштабность работы, и все это вылилось в проект, все это вылилось вот в то детище, которым я горжусь. Спасибо всем, кто принимал в этом участие, и не только родственникам, которые отдавали вот эти вот пожелтевшие письма, они хранили их всю жизнь, они для них очень-очень дороги, но они не боялись, потому что знали, что это для благого дела, они знали, что вот память – это самое важное, чтобы в период, когда, в принципе, сейчас переписывают историю, многие недостоверные какие-то источники приводят, вот именно через письма солдат можно увидеть всю настоящую историю и все, как было на самом деле. Можно послушать все наши работы и убедиться в этом. Работу мы послушаем немного позднее. Сейчас вот хотелось бы еще уточнить. Вот сама форма подачи. Там письмо читает ребенок, после чего идет краткая биография. Таким образом, вы искали еще дополнительно биографию. Не всегда она была известна, поскольку письма были и из музея в том числе. Да, может быть, я сумбурно объяснила. То есть принцип какой? Вроде нет ничего проще. Школьники читают письма фронтовиков, после чего мы рассказываем о самом солдате, когда был призван, где воевал, как сложилась его судьба. Но я говорю то, что очень редко на самом деле родственники знали всю вот эту вот последовательность. Скорее всего, ну, вот обычно было так, что они знали, в каком возрасте, это в лучшем случае, и в каком году отправили, даже не знали, куда, вот на... На этом заканчивалась история солдата, и только вот его письма, они же тоже скрывали, они не говорили, где они находятся, чтобы не травмировать, не расстраивать своих родственников. Ну, может быть, да, то есть я... И писали-то не на адрес, а на полевую почту. Да. У частей были номера полевой почты, и писали туда, а уже работники связи доставляли письма, в том числе на передовую. У меня просто дед был фронтовиком, и он как раз служил в почтовом отряде, так что вот он в том числе доставлял письма бойцам на фронт. Да. И вот через эти письма мы можем только чувства, и то не всегда, увидеть состояние там душевное бойца. Они же тоже скрывали, они говорили, что да, вот судя по письмам, сколько я их прочитала, вот мы сейчас жалуемся на жизнь, что нам плохо, что нам тяжело. А читаешь эти строки и понимаешь, что насколько вот сила духа была у советского бойца. Он писал своим детям и говорил: у меня все хорошо, у меня все замечательно, кормят здесь прекрасно. Это... Нельзя было писать, что их плохо кормят, что завтра будет бой. Была цензура, каждое письмо читалось. И неизвестно, сколько шло письмо, бой-то уже прошел, а жив остался он или не жив. А вот про письма, про память, про военные годы буквально пару слов скажу. Я, к сожалению, не могу рассказать про своего деда, про свою бабушку, как они воевали, про прабабушку и про прадедушку. У нас получилось так, что у бабушки, она была из многодетной семьи, во время войны погибли все. Она осталась одна. И, видимо, настолько сильное эмоциональное потрясение у нее было. Вот в детстве, вот каждый раз, да, перед 9 мая в школе, в детском саду, задание. Но это было у всех. Подойдите к бабушке, расспросите. Она вам расскажет, вы придете в школу, и вы расскажете историю, вашу семейную военную историю. А я, когда подходила к бабушке с этим вопросом: бабушка, расскажи. Ну, я же задание получила. Самой интересно. Мне самой интересно. И бабушка вот со слезами, вот действительно прошло много времени, со слезами на глаза, глубоко вдохнув, сказала: не надо, оно прошло, у вас сейчас все хорошо. И вот сейчас я видела этот видеопроект, я видела, как это читали, я наблюдала, как создавался этот проект. И я понимаю, что мне очень больно за бабушку. Я понимаю вот эту всю боль. Мне не хватает того портрета бабушки и деда, с которым я могу пройтись 9 мая вместе со всеми. То есть, ну вот, и читая вот эти письма, наблюдая этот проект, видя этот проект, вот хочется сказать огромное спасибо. То есть какую-то толику я и себе это приняла. То есть какие-то воспоминания, да, они замещены, они не мои, но все равно мне было очень приятно, я почувствовала вот это. То есть у меня вот такая история в семье была. Вот я могу с собой согласиться, потому что в свое время, когда был жив мой дедушка, я была очень маленькой, и тогда меня не интересовала ни война, ни все, что было с ней связано. И я сейчас уже расспрашиваю своего папы: расскажи, как это было. И он говорит: Юль, ты не поверишь, что сколько я не подходил к папе в то время, сколько я не расспрашивал, а он был участником боевых действий, он погиб. Ну, уже вернулся с войны и уже в глубокой старости умер. И у него до конца своих дней был осколок в груди. Его так и не вытащили. Ну, слава богу, как бы вот жил. Тогда, видимо, не было таких осколок медицинских... Осколок позволял, да, жить. Да. И я... Папа расспрашивал, а дед никогда подробностей не рассказывал. То есть вот, он да. не вдавался. Он говорит: да что там рассказывают-то? Ну, воевали и воевали. На этом вот вся суть войны заканчивалась. И очень важно, что письма сохраняют ту информацию, даже если и фронтовики, и даже если родственники пытаются как бы вот этот момент немножко в памяти у себя Конечно. Оставить, но не делиться этой информацией. Ну, и в том числе и историю воссоздают благодаря письмам с фронта. Ну, вообще, это ведь документ, да? Это настоящее письмо, которое писал настоящий человек, находясь в каких-то реальных условиях. Вот, вот что самое ценное, на мой взгляд, в этих письмах. Потому что воспоминания и описания в каких-то художественных произведениях или в документальных съемках – это ну, такая посредственная какая-то информация. А это люди писали в боевых условиях зачастую. Вот эти строки скупые, потому что они знали, что напишешь ты больше, это все равно это тогда не дойдет. Напишешь ты меньше, ты ничего не сможешь сказать. Да, вот они писали что-то то, что смогло дойти, потому что могло не дойти. Да. И вот это еще осталось, и это еще вот удалось найти и прочитать. Вот в чем вот, это вот ценность этого. В противовес твоим словам, просто передо мной несколько писем. Можно я зачитаю? Угу. написано просто в скобках «К». К сожалению, не могу сказать и имя, и фамилию бойца. «Проходили по местности, оккупированной немцами. Несколько деревень были совершенно брошены жителями, сожженными домами, где остались одни печные трубы. По словам людей, где были немцы, они совершали ужасные зверства, в особенности, где они отступали. Угоняли жителей, отнимали детей у женщин, которые не могли идти, убивали их и кидали в колодцы». Ну вот, собственно... Не, это информация, которая пропускалась. Так, это нормальная информация, это хорошая. Да, для меня это уже, уже выворачивает наизнанку. Но это строчки из писем, которые, собственно, вы держали в руках. Да, да, которые я читала, которые я, собственно, вот расшифровывала. Я еще раз повторюсь, то есть почерк был иногда... Мы всей компанией, всей дружной нашей организации подходишь и по буквам соединяешь слова и пытаешься понять смысл тех строк, которые написал солдат. Дорогие радиослушатели, а мы продолжаем наш разговор. Мы говорим о письмах с фронта. Сейчас напомню, что телеканал «Россия» приглашает принять участие в мультиформатном интерактивном проекте «Письма Победы», куда, зайдя на сайт письмапобеды.ру, можно внести информацию с писем и информацию о своих родственниках, родных и близких, которые принимали участие в период Великой Отечественной войны, в военных действиях. У нас есть звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Виктория Георгиевна. Здравствуйте, Виктория Георгиевна. Дело в том, что у меня не письмо, а у меня целая глава из книги, которая посвящена моему дедушке Ефрему Прокофьевичу Коваленко. Вот я эту главу из книги «Совесть зовет» комиссара партизанского отряда Куприна, конечно, могу зачитать. И однажды, когда мы с Кошелевым сидели в штабе, часовой запустил в комнату высокого старика лет 70 с длинной седой бородой. Старик вытянулся во фронт. «Так что дозвольте обратиться, товарищи начальники, пришел к вам записаться в партизаны». Кошелев лукаво ухмыльнулся и шепнул мне: «Знаю этого деда, царю служил верой и правдой». «Бывший офицер, что ли?» – подумал я и спросил. «Сколько же вам лет, дедусь?» Он, не торопясь, оглянул комнату, степенно погладил бороду и ответил вопросом: «А зачем вам мои годы? Дело не в годах, а в умении. Кто вы? Звать Ефремом, по батьке Прокофьевич, фамилия Коваленко. Родился в 1876 году в деревне Новая Гута Знобно-Новгородского района Украинской Республики. На действительную призван в 1901 году на императорский военный флот. Все это дед отрапортовал по-солдатски, без запинки. Во-во, расскажи комиссару, как ты воевал за царя, батюшку, да два георгиевских креста получил», – ехидствовал Кошелев. Ефрем Прокофьевич покраснел и промолчал. Видно, не хотелось ему распространяться про кресты. «Что молчишь? Расскажи, расскажи комиссару», – не унимался Кошелев. Старик нацелил на него умные глаза. «Ты, паря, хоть и командир, а еще молод меня крестами попрекать. Они тоже не в денщиках заработаны. Где же?» – поинтересовался я. Ефрем Прокофьевич подумал, не торопясь заговорил. «Первого Георгия получил за Цусимский бой. Второй в 14-м году был ранен, не ушел от орудия. Меньшой у меня в партизанах, Александр. Старшой – партийный». Тут меня осенило. «Секретарь Орловского обкома по промышленности Георгий Ефремович Коваленко, ваш сын, мой парнишка, все эвакуировать хотел, крепко наседал на меня, все с Сашкой, куда, дескать, тебя в кавалеристы воевать, стар, а в партизаны, бишь, молоть отбирает, не знал уж, какие там еще герои есть. Только и старый конь борозды не испортит». Виктория Георгиевна, спасибо огромное за вот этот замечательный отрывок. Мы, к сожалению, не можем... А можно с ней пообщаться? Вот хотелось бы знать, откуда она узнала все это. «Смерти многих людей и вывел из-под удара многие целые отряды. И правительство оценило его мужество, и рядом с Георгиями на его груди появился советский орден». Ну, очень хорошая история, просто замечательная. Вот так что целая глава есть мне посвящена вот вот косвенно она касается моего отца и моего деда. Спасибо, спасибо огромное. А мы хотим напомнить, что буквально 5 лет назад компания «Евтелерадио» готовила большой проект телевизионный «Пишу тебе, родная», где письма с фронта читали дети. И сегодня у нас в гостях Юлия Федорова, человек, который автор этого проекта. И мы с нашей стороны в год 75-летия хотели бы возродить этот проект, сделав его действительно... снова поднять, чтобы люди вспомнили. И сделать его доступным, вот вы... в том числе и радиослушателям. Да, вы говорите, 5 лет, видимо, так время бежит. Да, так бежит. И еще раз понимаешь, что 75 лет победы – это вроде бы такая огромная цифра, а вроде бы это было как вчера, особенно когда перечитываешь все эти письма, вот как будто ты сама просто находилась в том месте, где я, откуда писал боец. Ну вот сейчас мы послушаем радиоверсию. Мы подготовили радиоверсию вот этих телевизионных программ специально, чтобы радиослушатели могли их слышать. И с весны, с марта месяца мы запускаем их в наши эфиры. Чтобы... Да, в ближайшем обозримом будущем их можно будет слушать. И они будут достаточно часто, потому что вообще объемный проект, да? Да. Мне бы очень... Можно от себя добавить? Хотелось бы вас поблагодарить за благое дело. Спасибо огромное. И очень бы хотелось послушать, потому что, когда мы создавали этот проект, мне казалось, что все передается эмоциями, глазами, жестами, а не интонацией. И вот как это звучит в радиоэфире, особенно было бы мне... Сейчас мы послушаем, как читает письма Ярослав Минников. Письмо с фронта. Читает Ярослав Минников. Здравствуйте, моя дорогая Ленуся. Привет моей милой дочерке Вавочке. Привет твоей маме и моей. Привет всем родным и знакомым. Приехали в освобожденный от немцев город Волоколамск, где временно и расположились. На всем почти протяжении от Москвы до Волоколамска я видел лишь сожженные дома да печные трубы вместо деревень. Везде много немецких разбитых танков, пушек. Много их и в самом Волоколамске. Как раз у окна дома, где я сейчас пишу письмо, стоит накренившийся разрушенный танк с крестами. Сам жив и здоров. Главное, сейчас уже есть уверенность в победе над врагом. А трудности перенесем. Ибо на каждом шагу чувствуешь материнскую заботу партии, правительства и всего советского народа о Красной Армии и ее войнах. Скоро, дорогая дочурка, прогоним и Гитлера с нашей земли и снова заживем мирно и счастливо. Ленуся, я беспокоюсь сильно о судьбе Вавочки. Что с ней такое приключилось? Почему ты, дорогая, не смогла уберечь ее от болезни? Позавчера я получила от мамы письмо, в котором она сообщает о тяжелой болезни дочки. Но ты почему-то до сего времени ничего не пишешь. Дорогая моя, неужели ты считаешь, что мне не обязательно знать о судьбе дочери? Или ты вообще не хочешь извещать меня о состоянии моей любимицы? У меня к тебе просьба. Не жалей ни сил, ни средств. Продай все, что осталось после меня, но вылечи Вавочку. Сбереги ее до меня. Ну, до свидания, моя дорогая. Тороплюсь, ибо времени нет. Будь здорова, не скучай. Твой Коля. Быков Николай Иванович отправлен добровольцем на Западный фронт в феврале 42 года в должности замполитрука 121-й батареи. Пройдя почти всю войну в конце февраля 45 года, получив тяжелое ранение, отправлен в тыл. Предположительно, по дороге в госпиталь умер от ран. Точных сведений об обстоятельствах гибели Николая Быкова до сих пор нет. Последнее письмо от бойца родные получили в начале 43 года, и только в 58-м подтвердилась его смерть. По словам однополчанина, они попали в плен в 43-м, а скончался Николай уже после войны – в 1957 году. Проверить достоверность данной информации не удалось. Радиоверсия телевизионного проекта «Пишу тебе, родная». Вот такая вот радиоверсия у нас получилась с этого замечательного проекта. Ну вот мы видим, что Юля, она плачет. Вы не поверите, у меня слезы на глазах. А вы представляете, этому ребенку, даже не поворачивается язык назвать его ребенком, было всего 9 лет. И до какой степени я была не права. Вот сейчас складываю руки и кладу их на сердце. Действительно, до такой степени проникновенно читали дети письма, что не надо никакой картинки. Это все вот проникает через их интонацию, через их слова. Спасибо, Ярослав, за то, что и всем-всем-всем ребятам, которые участвовали в этом проекте. На самом деле прошло 5 лет, действительно, и мы до сих пор общаемся с этими ребятами, и они говорят огромное спасибо за то, что ведь когда они приходили, они вообще ничего, ну, многие из них, там были ребята, которым по 6, по 5 лет, они совсем ничего не знали о войне, и когда они читали эти письма, они что-то узнавали. Ведь параллельно мы объясняли, как надо читать, какую интонацию, почему именно выбрать эту интонацию. И они звонят и говорят: Юль, вот как, такую роль этот проект в нашей жизни сыграл, мы... То есть это не актеры, не актерские это студии. Это обыкновенные школьники, а порой даже... Выпускники детских садов, которые умели читать. Я помню вот эту историю. Сейчас просто нахлынуло, даже слезы на глазах появились. Да, это да. Память, это память, которая чувствуется кожей, она и должна чувствоваться, должны им слезы на глазах наворачиваться, мурашки по телу. Вспомнила, тот же самый Ярослав после того, как закончился проект, или даже во время проекта еще шла передача, он сам лично сочинил песню, слова подобрал подходящие, и музыку после, да, то, что рассказал, что и как он чувствует, вот, когда читал эти письма. Ну, вот теперь это радиопроект, «Письма с фронта», который мы с марта месяца запускаем в эфиры «Радио России» и, наверное, еще... И, возможно, «Маяка». «Маяка», да. И я если думаю, будет позволять время. Да, я думаю, песня Ярослава, она у нас есть в архивах, и мы ее обязательно ближе к майским мероприятиям озвучим. Она обязательно прозвучит, а может, и сам Ярослав нам придет и в студии споет. Да. Да, и еще раз обратимся к этому проекту. Почему звук? Потому что изображение, да, вот я не устаю говорить, что оно обладает такой противоречивостью, что может быть одно изображение, другой звук и совсем другое впечатление. А вот здесь один звук. И ведь что достигает сердца и души? Состав, сам текст в таком случае. Читает его непрофессиональный человек-актер, и от этого он становится не хуже, он становится лучше, потому что чистая детская душа, она не может ничего приврать. Да? И поэтому да, обращаешь внимание на текст, именно что говорится, и ну, вообще в контексте того, что кто-то писал, еще раз говорю, сидя в окопе, вот это все, эти строки. И читает сейчас ребенок. А что может быть чище, так сказать, детской передачи того, что он ну, видит в таком случае? Я предлагаю послушать еще одно письмо из этого проекта. Письмо с фронта. Читает Мария Конарева. Привет из Германии от вашего сына Николая Васильевича. Здравствуйте, дорогие родители, сестра Лена, Катя, Нюра и Поля. Шлю я вам свой чистосердечный, пламенный фронтовой привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Сестра Лена, сообщаю вам в первых строках, что как только получите мои письма, то как можно скорее пишите ответ, а то, наверное, не скоро повидаемся и, возможно, никогда не увидимся, потому что не мирное время, война. Все время то под пулями, то под снарядами. Папа, я нахожусь в артиллерии. У нас отдельная бригада против немецких танков. Называемся истребители. Я служу наводчиком. Истребляю фашистские танки 76-миллиметровыми пушками. Передавайте всем от меня пламенный привет. В остальном жив и здоров. И желаю вам всего хорошего. Ваш Николай. Николай Маликов – сержант артиллерии, наводчик отдельной истребительной бригады. Чтобы попасть на фронт, как и многие подростки в военное время, приписал себе год жизни и в 17 лет ушел защищать родину. В составе войск 3-го Белорусского фронта участвовал в штурме Кёнигсберга, но не дожил до победы. Погиб 5 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды посмертно. Радиоверсия телевизионного проекта «Пишу тебе, родная». Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что вот такой проект буквально со следующей недели будет стартовать на волнах Радио России и Радио Маяк Иваново. Вы будете слушать, мы будем вспоминать те самые письма, которые писали, и озвучивать те самые письма, которые писали фронтовики во время боевых действий своим родным и близким. И хотелось бы сказать еще об одном проекте, который уже начался и который звучит в эфире. Это рассказы наших земляков-писателей, которые читают журналисты и в телерадио. И в том числе сидящие здесь в студии люди читали рассказы. И в эти голоса вы скоро можете услышать. Если уже не слышали по субботам и воскресеньям, сейчас звучат эти рассказы. В чем, на мой взгляд, интерес вот к этому проекту с письмами и проекту с рассказами наших земляков? Почему? Потому что где-то кто-то когда-то будет читать актеры, знаменитые в том числе на всю Россию. Это очень хорошо. Но здесь люди, которые живут рядом с вами, которые для вас в том числе работают, они вносят свою лепту в памятность всех этих событий и по-своему ее отражают. Я считаю, что это ценно, что наши дети читают письма, пришедшие с войны, письма наших земляков. Вот. Я в свою очередь хочу сказать. Работники телерадио читают произведения наших земляков-ивановцев. Да? То есть вот в чем ценность. Вот как мы сейчас вспоминаем о тех событиях. Да? Мне достался рассказ из про шуян, шуйских авторов. И в тексте действительно есть упоминание улиц города в послевоенное время. Но действительно, ты видишь, ты представляешь, ты когда читаешь, ты представляешь эти улицы, и как человек, где идет, какие дома, то есть вот эти моменты. С удовольствием послушала. Дорогие друзья, можно я конечно, разговор втиснусь? Мне просто хотелось бы обратиться к радиослушателям, получить какую-то обратную связь. Да, хорошо, мы с вами здесь общаемся, обсуждаем проекты, их пользу, но от самих ивановцев, а благое ли это дело, а нужно ли, интересно ли им, это хотелось бы услышать. Звоните, пожалуйста, к нам в студию, я думаю, что у нас есть еще... Но у нас есть чуть-чуть еще возможность получить ответы и в социальных сетях. Да, то есть в социальных сетях наша группа «Радио России Иваново», в социальной сети «Контакт», «Одноклассники». Обязательно заходите, есть возможность написать и комментарий, и оставить сообщение. Обязательно заходите, регистрируйтесь, оставляйте, пишите, мы всегда будем рады прочитать. И оба проекта будут там находиться. Да, да. И там их можно послушать, и в любой последовательности, и в то время, когда вам будет удобно. А сейчас телефон студии 93-69-20, можно звонить и говорить о том, что вы считаете по поводу этих проектов, нужны ли они, и если нужны, то зачем. А если у людей сохранились письма с фронта, они хотят поделиться частичкой своей судьбы, каким образом можно им принести их к вам? Или конечно, телефон редакции 93-69-23, и можно звонить, мы с удовольствием, если есть такие письма, мы с удовольствием продолжим этот проект уже в радийном формате, не в телевизионном, а в радийном, по материалам наших земляков. Я не просто об этом сказала. На самом деле, меня очень во время работы над этим проектом я познакомилась с огромным количеством людей, не только школьников, с которыми приходилось работать, но и с нашими ивановцами, семьями, родными тех, кто вернулся или не вернулся с солдатами Великой Отечественной войны. И до сих пор я точно так же с ними общаюсь. Единственное, что не хватает времени, к сожалению, раньше чаще встречались. Хочется прямо сейчас обратиться к Галине Кузьминишне. Я, к сожалению, не помню ее фамилию. Она звонит каждый раз, поздравляет с праздниками. Галина Кузьминишна, обещаю вам, честное слово. Мы с ней познакомились во время проекта «Пишу тебе, родная». Она мне дала письма своего отца. И, Галина Кузьминишна, я обязательно 9 мая к вам приду. Обещаю, в этом году выделю время. Дорогие радиослушатели, для тех, кто хочет поделиться своими письмами и историей своих родных и близких во время Великой Отечественной войны, есть проект, напоминаю, телеканал России запускает проект «Письма Победы». На сайте письмапобеды.ру можно оставить, заполнить анкету, оставить информацию о своем семейном архиве. А также, да, действительно, наш проект, который называется «Письма с фронта», готов продолжиться, не только ограничившись телевизионным эфиром, то, что было по телевидению 5 лет назад, превратившись теперь это в радиопроект, мы готовы выслушать, готовы попробовать поднять ту замечательную ношу, тот флаг, который несла Юлия Федорова долгие годы назад. Было бы очень здорово. Но мы подняли уже этот флаг, то есть видео уже перешло в радио, то есть это уже прозвучало. И будет звучать буквально со следующей недели в нашем радиоэфире. Дорогие радиослушатели, а я еще раз напоминаю, что мы говорили о новом проекте, который запускаем мы, Радио России Иваново. Он будет называться «Письма с фронта» и звучать буквально все весенние месяцы в наших эфирах. В гостях у нас был человек, который делал этот проект «Пишу тебе, родная» на телевидении. 5 лет назад Юлия Федорова брала письма и озвучивала их с помощью замечательных детей. Мне даже не по себе становится, да. Каким-то героем меня оставляешь во времени. Так и есть, да, действительно. Все это собирать, работа с детьми. Это была совместная работа благодаря... Это была совместная работа, да. Я повторюсь, что я наблюдала вот это. Я наблюдала физическое истощение, эмоциональное. Это очень большой эмоциональный груз, действительно. Действительно, просто прослушать это мурашки по коже, а работать с этим, объяснить ребенку и получить вот отдачу, это очень тяжело, действительно. Спасибо огромное, Юлия, у нас она была в студии, спасибо, что пришла. А я еще раз напомню, что звукооператор прямого эфира Иван Коннов, а у микрофона были Константин Колоколов, Марина Кирьянова и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами до 18 часов 10 минут. Всего хорошего, до встречи, до свидания. До свидания. До свидания. Они писали письма с фронта и отправляли их под пулями домой. Любимым мамам, сестрам и братишкам, однажды разлученными войной. В тех письмах боли, гром и вой, разрыв снарядов, желание прийти скорей домой. Но нужно бить врагов фашистских гадов и выстоять в кромешной тьме ночной. Здравствуйте, дорогое семейство. Мы держим победу над врагом. Привет, моя умная и родная Агнюша. И пишу тебе ответ. Идут жестокие бои с врагом. Добрый день, мама и Тони. Шлю я вам свой пламенный фронтовой привет и желаю хорошей, долгой-долгой жизни. Пишу тебе, родная, как ты.